Глава 10. Я приехала на тир в 1917 году. Мне было 24 года, гордо заявила мисс Эриксон. Я только выпустилась из Бринмора. Мне хотелось нести в мир свет просвещения, поэтому я и приняла предложение мистера Даннигана приехать на этот крошечный остров работать в местной школе. Я тогда была не единственной учительницей и директором, а лишь одной из трех преподавателей, поскольку Данниганы были уверены, что город будет дальше расти. Впрочем, я забегаю вперед, простите. Как вы знаете, остров первыми открыли испанцы и назвали его Сан-Себастьяном, но он в то время их не заинтересовал. Был слишком маленьким для полноценного форта. Они построили здесь маяк, выгнали всех индейцев и на этом успокоились. Индейцы, впрочем, вскоре вернулись. Американцы их выгнали окончательно. Но и американской администрации Сан-Себастьян оказался не нужен. Тогда, в 1870-х годах, здесь появились фэн-шоу. Нищие мигранты из Британии, которым непосредством был даже клочок земли. Они вроде как вызвались присматривать за маяком, но быстро самовольно оккупировали весь остров и начали разводить овец. Правительство тогда смотрело на это сквозь пальцы, и они тут вольготно жили в течение 30 лет, пока в 1905 году на остров не прибыл некто Броули Данниган, предприимчивый ирландец, вдохновившийся примером своего соотечественника Финнеса Беннинга, построившего туристический город Авалон на соседнем острове Санта-Каталина. Данниган справедливо рассудил, что близость Сан-Себастьяна к Авалону, с которым уже было налажено материковое паромное сообщение, дает массу преимуществ. В высокий сезон он мог запросто переманивать туристов на собственный курорт, до которого было менее получаса на катере. Данниган первым оценил ландшафтные преимущества Сан-Себастьяна. В отличие от большинства островов архипелага Чаннел, здесь не было высокой центральной горы, съедавшей большую часть полезной площади острова. Холмы, по которым гуляли овцы Фэншоу, были расположены с подветренной стороны, а в сторону залива был обращен пологий склон с достаточно комфортным спуском по песчаному пляжу и порту. На этом склоне Данниган и начал строить свой город, который, недолго думая, назвал Тир на Ног в честь легендарного острова Вечной Юности в кельтской мифологии. «Тир на Ног», — в экстазе повторил Маркус. Как я понял, он уже слышал эту историю в исполнении мисс Эриксон, но все равно не мог перестать смаковать моменты, в которых жизнь карикатурно воспроизводит литературные сюжеты. Естественно, фэн-шоу, привыкшие к уединенной жизни среди овец, были крайне недовольны деятельностью Даннигана, продолжила мисс Эриксон, выдержав профессиональную учительскую паузу. Они наняли адвокатов и подали в суд, чтобы отстоять свое право на остров на основании длительного пользования. Видимо, их адвокат был лучше, потому что овцеводы выиграли иск и официально приобрели Сан-Себастьян в полное владение за $2000. Но Данниган, который уже успел вложиться в постройку города, обустройство пляжа и рекламу, так просто не сдался. Оказалось, что, еще подав первую заявку на приобретение острова, он тут же обратился в земельный комитет Калифорнии с просьбой о его переименовании, чтобы весь остров отныне назывался Тир на Ног в соответствии с единственным зарегистрированным городским поселением. Эта заявка была также удовлетворена, что давала Даннигану право владения не только городом, но и всем островом Тир на Ног, в то время как семья Фэншоу стала собственниками острова Сан-Себастьян, который уже не значился в административном реестре. Дело пахло многолетней судебной тяжбой, которая, к счастью обеих сторон и к большому разочарованию адвокатов, закончилась мирным соглашением. К 1919 году сам Броули Данниган скончался, а его наследники не горели желанием тратить последние деньги на реализацию мечты об острове-курорте. Тем более, что дела Бенниганов в Авалоне тоже шли вовсе не блестяще. Остров было решено поделить после того, как овцеводы согласились заплатить отступные. В результате все западные холмы, бухта и старый маяк остались за фэн-шоу, а Даниганы получили свой крошечный городок и выход к главному пляжу. Что касается названия острова, то обе стороны сошлись на устраивающем всех варианте. В 1920 году его имя было официально сокращено до ёмкого слова «тир», что на кельтском означает просто «земля». На этом закончился вклад Даннигана в историю острова. Получив денежную компенсацию и права на часть земли с поселком, они немедленно принялись искать на нее покупателя. Таковой нашелся в 1922 году в лице некоего Лоуренса Б. Джеймисона, производителя сельскохозяйственной техники, который решил возродить туристический проект «Тира». Его планам помешала рецессия 1929 года, оставив город с недостроенным шикарным отелем, пустующим дансинг-клубом и разоренным эллингом. Все это местные жители со временем растащили на собственные хозяйственные нужды. К этому времени финансирование школы тоже было прекращено и фактически поддерживалось только членами местной общины, у которых были дети. Вот так я и осталась единственной учительницей на Тире. И снова мисс Эриксон сделала многозначительную паузу, будто проверяя, достигли ли ее слова наших тупых мозгов. Убедившись, что мы с Маркусом почти синхронно кивнули, она продолжила. Совсем по-другому сложилась история овцеводов Фэншоу. Судя по тому, что они неплохо зарабатывали на своей шерсти, сумели выкупить остров у штата и фактически выиграли тяжбу с Данниганом, это были вовсе не глупые люди. Их смекалка еще раз проявилась в начале 20-х годов, когда тогдашний глава клана Фэншоу, старый Томлин, решил провернуть тот же фокус, что и конкуренты, но учтя все их ошибки. Вместо того, чтобы строить курортный город, вкладываться в фешенебельные отели и инфраструктуру, он выделил часть земли на утесе под строительство комфортабельных особняков, окруженных просторными участками. Всего было построено 6 коттеджей – 5 для постояльцев, а один, стоящий на отшибе на самом мысу, был предназначен в качестве подарка на свадьбу его единственному сыну Гаррету. «Это есть в буклете», — подал я голос. «В буклете написана ерунда», — отрезала мисс Эриксон. «Вы хоть представляете себе жизни на острове в начале века? Никакой медицины, никакой гигиены. До Санта-Каталины невозможно добраться, если на море шторм. Даже взрослым тут жить было опасно. То схватишь пневмонию, то свалишься с обрыва. У Томлина Фэншоу родилось 6 детей, но до совершеннолетия дожили всего 2 — Гаррет и его младшая сестра Эзота. И она в 1901 году в возрасте 17 лет умудрилась выскочить замуж за Сесила Хиггса, наемного работника на стрижке овец. Свадьба произошла не просто так. Говорили, что их ребенок Джейкоб родился всего через 1/2 года после свадьбы. Вот что бывает, когда молодая девушка остается одна в таком месте, предоставленная самой себе, без возможности получить образование. Гаррета отец отослал в школу, а потом в колледж, а Эзота бродила по холмам без всякой жизненной перспективы. «Она даже не умела читать!» — в гневе произнесла мисс Эриксон, дернув кончиком носа. Может, старый Томлин и планировал найти дочери подходящего мужа, да вот только не успел, и ему пришлось смириться. Он выделил дочери и зятю хороший надел земли и часть своих овец. Но оказалось, что Сесил Хиггс дар не оценил. Вскоре после рождения Джейкоба он бежал с острова, оставив Эзоту сломленной вдовой, хотя ей еще и 20 не исполнилось. Томлин через адвокатов разыскал Хиггса и добился признания развода, но она больше так и не вышла замуж. Всю себя вложила в хозяйство и воспитание сына. Когда я приехала на остров, Эзоте было всего 35, но выглядела она на все 50. «Мы с ней очень подружились», — грустно добавила учительница. Эзота всю жизнь чувствовала обиду на отца и брата, что ей с детства была уготована роль только жены и домохозяйки. Она говорила, что вовсе не была расстроена бегством мужа, но ее выводило из себя, что отец постоянно вмешивался в вопросы управления ее хозяйством. Извините, я снова отвлеклась. Зато ее сын, Джейкоб Хиггс, вырос здоровым и добродушным парнем, таким же необразованным, как мать. Еще до 40 сделал ее бабушкой. Когда ему исполнилось 20 лет, он поехал на материк на сельскохозяйственную ярмарку со своим дядей Ангусом Фэншоу продавать молодняк. Ангусу, который приходился кузеном Томлину, уже исполнилось 60. Вот он и не смог уследить за парнем. Тут сбежал, а вернулся на остров уже с невестой. Какой-то вертихвосткой по имени Розмари, на пару лет его старше. Старый Томлин пытался замять скандал и отослать Розмари туда, откуда она явилась. Но Джейкоб твердо стоял на своем. Если девчонка уедет с острова, то и он с ней. Томлин нанял частных детективов, чтобы разузнать о ее прошлом. Оказалось, эта Розмари прибыла в Калифорнию откуда-то с востока, где про нее ходили не слишком хорошие слухи. Девчонка была на учете в полиции, пару раз попадалась на проституции и скупке краденого, водила дружбу с бандитами. Потом она подалась в Калифорнию, где полностью преобразилась. Смыла краску с лица, перестала делать перманент, начала что-то лепетать о феях и цветах. Наверное, заодно скинула себе пару лет, чтобы заманить в сети такого дурака, как Джейкоб Хикс. Как не сопротивлялся старый Томлин, а у детей все срослось. Через год после свадьбы родился первенец, Катберт. Джейкоб хотел назвать его Томлином в честь прадеда, но тот запретил, так что Томлин стал его вторым именем. Розмари хоть и была в хозяйстве совершенно бесполезной и вообще болезненной, но тем не менее оказалась хорошей женой. Они с Джейкобом жили мирно, да и сам он пошел вовсе не в своего гулящего отца. Хоть хозяйство их разваливалось на глазах, Розмари исправно рожала детей. И все как на подбор вышли здоровенькими, может, кроме парочки умерших во младенчестве. А так, после Катберта, они произвели на свет еще сына и дочь, Эдмунда и Зоту-младшую. А потом Розмари скончалась, рожая близнецов Тома и Генри. Между тем, в 1922 году единственный сын Томлина, Гаррет, наконец собрался жениться, хотя ему исполнилось уже 45 лет. Старик был счастлив до небес, тем более, что и жену себе Гаррет выбрал правильную. Гаррет никогда особенно не интересовался овцами, на острове тоже постоянно жить не хотел. Пока не умер его старший брат Адам, Гаррет наслаждался жизнью холостого плейбоя. Учился в колледже в Лиге Плюща, потом путешествовал, пытался открывать какой-то бизнес на континенте, периодически привозил на остров своих друзей, чтобы устраивать вечеринки. Вроде бы это он и натолкнул отца на идею застроить бухту изолированными коттеджами, где можно творить всякое непотребство вдали от любопытных глаз. В общем, однажды Гаррет привез на тир невесту. Девицу, лет на 15 младше, где-то за 30, по имени Барбара Уильямс. Несмотря на довольно тривиальное имя, она была известна в определенных кругах поэтессой и художницей, а главное, ее отец был состоятельным банкиром, в прошлом скотоводом со Среднего Запада, так что они сразу поладили с Фэншоу. Специально к бракосочетанию Гаррета и Барбары старый Томлин построил им отдельный особняк на утесе. Его стали называть особняком Фэншоу, в отличие от старого дома Томлина, который по-прежнему называли овечьей фермой, хотя семейный дом уже давно был перестроен и модернизирован и ничем не напоминал хибару, сложенную из камней и соломы, в которой Фэншоу ютились, когда только приехали на остров. Спустя год после свадьбы у Гаррета и Барбары родился сын Джон. Тут и сам Томлин был бы рад, если бы первого внука, который носит его фамилию, нарекли в его честь. Но Барбара была непреклонна. Для сына она выбрала имя Себастьян. Мужу едва удалось вставить имя в честь тестя, которого звали Джон. Да, Джон Уильямс из Колорадо. Естественно, все уважающие себя люди на острове называли парня Джоном, мать Себом, а в итоге прижилось имя Джонсеп. Поначалу Барбаре очень нравилось на тире. Она находила остров атмосферным. Часто гуляла по холмам, ища вдохновение для очередного стихотворного сборника, просиживала с мольбертом на утесе. К ней потянулся богемный кружок из художников и непризнанных поэтов, которым очень нравился дармовой образ жизни, катание на яхте хозяев, ужины со свежими устрицами и шампанским или молодой барашек, томленный в винном соусе. Маленький Джонсеп проводил больше время в доме деда под неусыпной заботой незамужних двоюродных тетушек. Его любимым товарищем по играм был племянник Катберт Хикс, Во всяком случае, до той поры, пока Джонсиба не отослали в частную школу, тогда они могли видеться только на каникулах. Катберт с братом и сестрой учились у меня, да и то из рук вон плохо. Постоянно пропускали занятия, потому что, видите ли, родителям требовалась помощь на ферме. Я заметил, что речь мисс Эриксон совершенно утратила академическую сдержанность. В конце концов, она оказалась просто старухой, которая не прочь перемыть косточки соседям, которых знает уже полвека. Маркус потерял интерес к истории, когда она свернула с кельтских фантазий Даннигана на перипетии родственных отношений овцеводов Фэншоу и Хиггсов. Теперь он просто сидел и шарил глазами по книжным стеллажам, выбирая себе книгу на вечер. И вот в 1932 году на Тире появился этот японец Бината. Не знаю, по какой причине, но все местные дамы потеряли от него голову. Даже настолько непохожие женщины, как Барбара Фэншоу и Розмари Хиггс.